В детстве, в конце июля, в лесу под Выборгом. Он заблудился, и нашли его только ранним утром следующего дня. И о том, что было ночью, он никогда никому не рассказывал, втайне надеясь, что все ему примерещилось. Стемнело. Вдоволь накричавшись и наплакавшись, он примостился в развилке между двумя стволами и начал уже задремывать, когда случилось это. Звуки будто отключили. Все до единого листочка замерло. А потом где-то снаружи открылась дверь, и по лесу прошел тихий вздох. И в тот же миг земное кончилось, и все стало другим. Дверь, как и все предыдущие дни, была открыта. Латышев стукнул и вошел. В изголовье кровати горел ночник. Девушка охнула и натянула одеяло до самых глаз. «Ты почему же не позвонил?» Телефон разрядился. Латышев скинул прихожий плащ и прошел в комнату, успев боковым зрением заметить выдвинутый нижний ящик при кроватной тумбочке, полный каких-то склянок. Он встал спиной к кровати, а лицом к заливу, окруженному почти до самого горизонта прибрежными огнями, похожими на закинутую рыболовную сеть. Он видел отраженную в окне комнату и девушку, которая, неловко свесившись с кровати, пыталась задвинуть ящик. Наконец, предательски звякнув, ящик поддался, и девушка устало откинулась на подушку. «Сердишься? Не сердись. Пожалуйста, не сердись. Я пришла такая измученная. И вообще, тебе, наверное, лучше уйти. Выгляжу я ужасно». «Какое это теперь имеет значение? Что значит теперь?» Голос ее подломился. «Какое значение имеют все эти мелочи после того, что ты мне сказала сегодня? Или уже забыла? Разве такое забудешь? Видишь ли, сначала я хотела сказать, что нам лучше расстаться, а потом не выдержала и сказала, что люблю тебя. Правда, сама не знаю, как это вышло. Ты все еще сердишься?» Латышев смотрел в окно, туда, поверх сетки огней, где на месте бесконечно удаляющегося горизонта он видел отражение девушки. «Ты и без своей косметики очень, очень красива. Но если хочешь, просто погаси свет», — не поворачиваясь, сказал Латышев. Девушка выпростала из-под одеяла тонкую руку и нажала кнопку выключателя. «Разве ты не ляжешь?» Латышев начал медленно раздеваться, чувствуя бездонные 18 этажей пустоты под своими ступнями. Потом это чувство отодвинулось, и тьма внутри Латышева стала наливаться светом. Это было трудно, и это надо было удерживать. Но вскоре свет начал вытеснять все остальное, и, наконец, ничего, кроме света, в Латышеве не осталось. И он едва не заплакал от счастья, услышав, как девушка подвинулась в кровати, освобождая для него место. Лёсику Латышев позвонил, когда все уже было кончено. Телефонный номер искать не пришлось. Еще раньше, в гостинице, когда девушка начала впадать в забытие и надо было перевозить ее в больницу, Латышев, собирая вещи, обнаружил в верхнем ящике тумбочки оставленную на самом виду записную книжку со всеми телефонами, которые могли ему пригодиться. Страничка с мобильным телефоном Лёсика была заложена карманным календариком, в котором оказались зачеркнутыми 13 дней октября и две ноябрьские недели. Первый день был днем их встречи в магазине, а последний — последним днем, когда она еще могла держать в руках карандаш. Сначала Лёсик долго не понимал, кто ему, собственно, звонит по номеру, предназначенному исключительно для близких. После не верил, думая, что это глупый розыгрыш, а когда и понял, и поверил, шумно всхлипнув, сказал, что будет через час. Все это время Латышев сидел за рабочим столом у себя в кабинете спиной к ослепительному солнечному полдню, занявшему собой все окно, и старался не знать о том, что происходит сейчас. А может, еще не происходит, а только будет происходить в прозекторской. Лесик оказался моложавым, ухоженным мужчиной. Сбросив кашемировое пальто вместе с накинутым поверх него белым халатом на лежак возле двери, он неуверенно двинулся в сторону Латышева, спохватился, вернулся за халатом, натянул его поверх пиджака, сразу уменьшился в размерах, рухнул на стул, и крупные слезы безостановочно полились по его гладко выбритому мучнистому лицу. «Как все это нелепо, доктор. Я ее муж. То есть мы совсем недавно развелись, но это ничего не меняет. Я все сделаю как положено. С разводом это, знаете, была ее инициатива. Мы жили порознь, но договорились, что сохраняем брак, пока это